Глава 41. Алексиус почему-то задерживался. Закутавшись в плотное покрывало, Пандора лежала на кровати, безучастно глядя на одиноко мерцающий светильник. Ей было очень холодно. Странно, что он до сих пор не пришел. Что могло случиться? Опять какие-то проблемы с пряхами? Пандора вспомнила, как пару дней назад ходила с Алексиусом в мастерскую. У него возникли трудности с отбором качественной кудели, а служанки намеренно пытались запутать его. Он всегда слишком мягок со слугами. Наверняка эти девчонки опять морочат ему голову, особенно та светловолосая смешливая кельтойка, что постоянно строит ему глазки. Пандора почувствовала злость. Сначала на смазливую рабыню, потом на себя. Это просто глупо. Все это должно быть ей безразлично. Опия, нарожденная Киприда. Как было бы хорошо, если бы эта белокурая бестия зацепила сердце Алексиуса, и он, наконец, оставил меня в покое. Скрипнула дверь. В спальню вошел Алексиус. Наконец-то. Пандора постаралась скрыть негодование. Он подошел к кровати и нежно коснулся губами ее щеки. Пандора требовательно посмотрела на него. Расспрашивать слугу казалось ниже ее достоинства, но все же девушке хотелось услышать объяснение. Алексиус словно услышал невысказанный вопрос. В город приехал стратег Калимах. Нужно было кое-что обсудить. Возможно, завтра мне придется отправиться под Олинф. «Ты голоден?» «Нет, не очень», — как-то неуверенно ответил Алексиус. «В углу на столике. Я попросила Миланту отложить тебе ужин». «Спасибо». Алексиус подхватил поднос с едой и придвинул его к кровати. «Ты будешь?» «Я уже ела». Пандора молча наблюдала, как Алексиус, оторвав край подсохшей лепешки, размачивает ее в оливковом масле. Наконец она не выдержала. «Надолго уедешь?» «На несколько дней». Повисло молчание. Неожиданно Пандора протянула руку и с удивлением сняла с его хитона длинный белый волос и недоверчиво прищурилась. Алексиус перехватил ее взгляд и неловко улыбнулся. «Проведал Астеропу». «И как она?» «Хорошо, передает тебе привет». Пандора мечтательно вздохнула. «Хочу еще раз прокатиться на ней». «Обязательно прокатимся, когда я вернусь», — кивнул Алексиус. «Кстати, можно мне взять Астеропу для поездки?» «Конечно». Съев все, что было на тарелке, Алексиус, с сожалением, огляделся. Убедившись, что ничего не осталось, поднялся, неловко вытянув испачканные жиром пальцы. Пандора вздохнула и, с сожалением, выскользнула из-под теплого покрывала. Закуталась в одеяло. По полу тянула сквозняком. «Я сам», — неловко запротестовал Алексиус, но девушка пропустила его возражение. «Иди сюда». Она подхватила Ольпу с водой для умывания. Алексиус подставил сложенные лодочкой ладони. Вода уже совсем остыла, и холодные брызги падали на ее босые ноги, заставляя неловко поджимать пальцы. Затем Алексиус сел на табурет и начал умывать ноги. Пандора стояла рядом, крепко сжимая глиняный сосуд. Она рассматривала Алексиуса в мерцающем свете одинокого светильника, время от времени выплескивая очередную порцию воды. Когда-то этот человек вызывал у нее гнев, отвращение и ненависть. Что же изменилось? И изменилось ли хоть что-то? Она глядела на его руки, большие, сильные, ловкие, и почему-то вспомнила их первую встречу. Да, руки были первым, на что она тогда обратила внимание. Руки и глаза, серые, холодные и колючие. Хотя иногда, когда он радуется или смеется, его глаза становятся небесно-голубыми. Алексиус закончил умываться, и девушка протянула ему чистое сухое полотно. Он взял с полки арибал с настойкой для полоскания рта. По комнате разлился резкий травяной аромат. «Фрина просила тебя приготовить еще настойки. У нее закончилось». Алексиус тщательно прополоскал рот, выплюнул жидкость в таз и усмехнулся. «Как-то она быстро ее использует. Неужели догадалась, что ее можно пить?» «А ее можно пить?» «Пить можно все, но многое лишь один раз», — неуклюже сострил Алексиус. Девушка недоверчиво посмотрела на него, а потом запоздало улыбнулась. Она все никак не могла привыкнуть к его манере шутить. Алексиус почувствовал неловкость. «Конечно, я сделаю еще. Завтра заполню перегонный куб. Когда вернусь, все уже перебродит». Он сделал шаг к Пандоре и коснулся ее плеча, с которого сползло одеяло. «Ты вся дрожишь. Замерзла?» Девушка прильнула к его груди, почувствовав, как его все еще влажные ладони скользнули под одеяло, касаясь ее спины. «У тебя холодные руки», — шепнула она, распахивая одеяло, чтобы Алексиус смог прижаться к ней, и почувствовала его теплое дыхание, когда он зарылся лицом в ее разлетевшиеся волосы. Пандора не заметила, как очутилась в постели рядом с ним. Их близость уже давно утратила чуждость и новизну, но ей до сих пор приходилось в первые мгновения пересиливать себя. От привычной ласки кружилась голова и шумела в висках. Девушка прикусила губу и крепко зажмурилась, сдерживая стон. Каждый раз ей приходилось бороться с собой, чтобы не утонуть в этом океане нежности и любви. Ей казалось, что сдержанность каким-то образом защищает ее, позволяет сохранить последние капли независимости и самоуважения. Она никогда не подчинялась ему до конца, безоговорочно и без оглядки. Острое желание, чтобы все это закончилось как можно быстрее, пронзило ее уплывающее сознание. Она опять пообещала себе, что это в последний раз. Она испытает это последний раз, и все. И больше никогда не допустит подобной слабости.